Сенька, ласковый голос, и опять живот болит сильно-сильно. И хочется чего-то, от чего я понять не могу. Ты, Аная, не пей больше. Угу. Под рукой что-то пушистое. Я машинально погладила Сергала. Тот ответил довольным «Оу». Я улыбнулась. Вообще туман в последнее время словно повзрослел. И это явно пушистик на него так влияет. Как себя чувствуешь? Эльф поглаживает мое лицо. Ведь раньше там... Эх, пора забыть о своих шрамах. Хорошо. Я открыла глаза и огляделась. Находилась я все так же в покоях демонической четы. Только теперь тут отсутствовал Сехарель, зато присутствовал Сиавир и его... Как назвать эту восторженную толпу, возглавляемую козлорогой, рога которой я как-нибудь повыкручиваю? Тут же вспоминаю про Дарая и, стремительно поднявшись, обращаю взгляд на окно. Полдень, значит, я проспала не более часа. «Сенька». Светлый наклонился и поцеловал. Мысли о Дарае улетают далеко. Руки почему-то обнимают Светлого, пальцы зарываются в бело-золотые космы, причем без желания вырвать их ко всем оркам, что само по себе удивительно. Еще удивительнее, что Светлый проталкивает язык в мой рот и... Это кажется правильным и органичным. Хаос, отныне ты первый в списке, даже первее крадущего. И пока продолжаю целовать эльфа, отчаянно вспоминаю свой список дел. Первое. Хаос. Я даже богу такого прощать не намерена. Жаль, убить гада нет возможности. Бессмертный все же, но я буду искать варианты. Второе. Крадущий. Две смерти. Вторая долгая и мучительная. Пусть сидит и гниет заживо. Третье. Сиавир. 6 смертей. Или даже 10. Тут главное заручиться поддержкой Севраиля. Кстати, о некроманте. Светлый. Отрываюсь от эльфа и потрясенно смотрю в его глаза. Что-то не сверкают очи эльфийские. Туманные они какие-то. И самое интересное, на заднем плане раздается грозное рычание темных леди. Но не суть важно. «Слушай, Светлый, а где Севраиль? Он мне очень нужен». Рычание в строю темных леди возрастает. Кажется, теперь козлорогая мне пооткручивает. Руки там, ноги всякие. Потом послышался хохот, и супруга Сахареля, явно издеваясь, поинтересовалась у Светлого. «О, многоуважаемый Сиавир! Неужели у вас уже без услуг некроманта ничего не поднимается?» Ответа темная почему-то не ждала. И только расхохоталась громче. Эльф даже не оглянулся на нее, и когда заговорил, тон не повышал. «Многоуважаемые Аджары, мы благодарны вам за столь бесценные сведения, явно почерпнутые из опыта вашей семейной жизни». Темные леди затихли. Светлый повернулся к супруге Крылатого и лучезарно улыбнулся, даже зубы заблестели. И все чего-то ждали. Не знаю, чего они ждут, но у меня времени разлюживаться нет. «Сиавир, я к Дараю». Легко слезаю с узкого топчина. «Севраиля сама найду, не нервничай». Щелчок, и на мне новая одежда, а волосы собраны в боевое плетение. Да, вот за это эльфу спасибо. Но он же еще и поговорить решил. «Сень». Светлый поднялся, возвысившись надо мной сразу, и это... Укоротить бы его на голову, как минимум. «Что ты пила, тень? Тебя отравили?» «Да как бы нет». Задумчиво вспоминаю наш с Дараем перекус на дне океана. «Никто не травил, так выпили немного». «С кем?» Как-то не понравился мне взгляд Светлого. Но тут вмешалась леди Аджары и, оказавшись между мной и эльфом, стремительно повернулась, хлестнув волосами Светлого по его светлой морде. «Тень!» Темная клыкасто улыбнулась. «Тебе стало плохо, мы не могли разбудить тебя, и потому пришлось прибегнуть к помощи твоего, воспитателя. Сейчас же будь добра, направь шаги свои к Харелю, он ждет тебя, Дараю пройти по площади предстоит». Не дослушав, срываюсь на бег. Как бы силен не был Арвиэль, а одного его отпускать страшно. «Туман, со мной!» — крикнула уже на выходе. И помчалась быстрее, едва серая тень заскользила рядом. а на моем звере, зажмурившись от восторга, шипел Пушистик.